Глава 6. День 1. Лица. Холод мира белых стелился коварной поземкой и замораживал. Замораживал землю моего мира, поднимаясь выше и выше, расползаясь дальше и дальше. И все же, запрокинув голову, я наслаждалась ослепительными лучами солнца, просто радуясь свету. Пока это единственное, чем можно заняться, кроме мысленного перебирания бесконечных страхов и опасностей. Хотя бы отвлечься от них. Благодаря солнцу, даже ставший неприятным теперь звук хрустящего под лошадиными копытами снега, перестал нервировать и пугать зловещими картинками из прошлого, где снег — предвестник монстров и смерти. В этой части Эйра сейчас должно быть теплое время года. Но по-летнему высокостоящее яркое светило совсем не греет. Зато длинный день позволит делать большие переходы, если я подсознательно ждала появления белой напасти. Предложение Тижа застало меня врасплох. «Леди Оливия, полдень. Вы не хотели бы сделать остановку по нужде?» Опустив голову, я посмотрела на темного, но в первый момент из-за солнца или по причине нежелания риирца проявлять лик увидела привычное темное размытое пятно. Поморгав, наконец, сфокусировала взгляд на собеседнике, ждущем ответа. «Да, я буду очень благодарна вам за остановку». И быстро осмотрелась. Когда-то широкий торговый тракт занесло снегом, словно белым покрывалом, искрившимся на солнце. Пушистым, расстелившимся, куда хватает взгляда. Красивый зимний пейзаж, если не знать о том, кто его нарисовал, и о том, что эта часть света стала пустынной. С одной стороны дороги раскинулись бескрайние заснеженные поля, с другой начинался редкий голый перелесок. Но хоть спрятаться для этих самых нужд есть где, осталось спешиться. Да только я никогда в жизни столько времени не ездила верхом. Слезть с лошади самостоятельно вряд ли смогу, и тем более не отважусь просить о помощи темного. Наш маленький отряд остановился на обочине. Тиш, посмотрев на меня, протянул руки помочь, но я резко отпрянула вместе со своей кобылкой. Сопровождающий насмешливо сверкнул красными глазами и отступил. А я на все лады, коря себя за глупость, с трудом перекинула ногу через седло, едва сдержав стон. Натруженные зад и бедра ныли от многочасовой езды, и толстый меховой слой одежды не очень-то спасал, разве что кожу. Взглянув вниз, я тяжело вздохнула, и если спрыгну сама, могу не удержаться на ногах. Лошадь подо мной опять занервничала, и я, качнувшись, сцепилась в луку, чтобы не ухнуть на землю. «Мы же договорились, леди Оливия». Рядом возник вездесущий Хейга и с поразительной легкостью, подхватив меня, снял с лошади. «Вы должны слушаться нас беспрекословно. Давайте не будем рисковать вашим состоянием из-за ерунды». От неожиданности я дернулась, но хватка у Хейго была, как и в прошлый раз, железной. Вырываться бесполезно, да и откровенно неблагодарно, ведь он просто позаботился обо мне, не выходя за рамки, давая возможность вернуть подвижность затекшим, отказывающимся держать ногам. Следующее, о чем я задумалась, замерев в объятиях темного, можно ли схватиться за его плечи? Ведь руки на своих боках и торс, к которому я оказалась прижатой, опять ощущались более чем настоящими. И на весу меня держал, словно перышко. Еще с ним общаться легче, чем с его соплеменниками. Все-таки познакомились мы чуть раньше, беседовали, и тепло, опять окутавшее меня, какое-то почти привычное. Да, тяжко приходится магу, когда нельзя применить силу. Поневоле чувствуешь себя не в своей тарелке, будто частично утратил органы чувств. Наконец Хейга осторожно поставил меня на землю, но не выпустил полностью из рук, поддерживал. Я качнулась на нетвердых ногах и непроизвольно схватилась за его предплечье, опустила глаза и поразилась контрасту белой меховой варежки и черного рукава. Плащ уже не выглядел живым воплощением тьмы, вполне обычного черного цвета ткань, плотного на вид переплетения. Даже сквозь варежку я чувствовала твердую мужскую руку с хорошо развитой мускулатурой. Как же быстро они меняют энергетическую форму на телесную. Интересно, а сколько в них человеческого? Я опасливо убрала руку и попыталась отстраниться. Ладони Хейга медленно соскользнули с моих плеч. Теперь мы не касались друг друга. Подняв лицо, я уже открыла рот, чтобы поблагодарить, и приготовила вежливую улыбку, но осеклась, поймав мужской взгляд. В светло-голубых, прозрачных, будто горные озера глазах Хейга таилось легкое любопытство и одновременно предупреждение, что терпение его не безгранично. Снова стало неудобно за свое поведение. Пришлось срочно подбирать слова, чтобы выпутаться из дурацкой ситуации, в которую по собственной глупости и угодила. Но получалось у меня плохо, потому что одновременно я пыталась уловить выражение лица Хейга, как обычно делала, разговаривая с людьми, и никак не могла. В какой-то миг, вглядываясь в его необыкновенно красивые глаза, единственный постоянный признак, вспомнила нашу длинную дворцовую галерею с парадными в богатых рамах портретами представителей династии Малина. Более всех я восхищалась изображенным на одном из них далеким предком, братом первого правителя, боевым магом, помогавшим создавать и защищать королевство Цветана, Феодосом Малиной. Печально, что его линия прервалась, потомство он не оставил, погибнув в бою. Частенько в компании фрейлин, таких же юных болтушек-хохотушек, как и сама, обсуждались предпочтения по части мужской красоты. Девицы, или розочки, как ласково называли молоденьких красавиц на родине, спорили, кто лучше, брюнеты или блондины. А вот я, под впечатлением от образа рыжего и голубоглазого воина Феодоса Малины, изображенного талантливым художником в боевом доспехе, считала, что подобный тип мужчин гораздо привлекательнее и весьма брутальный. На продолговатом светлокожем лице Хейга все отчетливее проступали присущие ему черты, не точь-в-точь, как те, которыми я когда-то восхищалась, но неуловимо похожие. Высокие скулы, упрямый подбородок, четко обрисованные плотно сжатые бледно-розовые губы, прямой нос с тонкими крыльями, светлые, словно выгоревшие брови, хмуро сведенные к переносице, высокий умный лоб с парой черточек морщинок. Темный маг стоял неподвижно и взирал на меня с некоторым напряжением, а я вычленяла все больше особенностей в его внешности, пока, наконец, не увидела светлые с рыжеватым оттенком волосы. Его облик окончательно проявился и запомнился. Ничуть не изменились только голубые глаза. Удивительным образом во внешности Хейга переплелись, по-моему, прямо противоположные и несовместимые вещи. Рыжий окрас считается признаком доброго и веселого характера, но в чертах этого мужчины отразился твердый, суровый и, кажется, непримиримый нрав. А уж на дне льдистых глаз порой сам бог подземного мира чудится, доводя до мурашек, испуганно разбегающихся по телу, до дрожи в коленях. Едва я четко разглядела Риирца, извечный страх перед неизведанным, загадочным и непостижимым образом отступил. Снаружи он оказался почти обыкновенным мужчиной, без сомнения, смертельно опасным и по-прежнему мало знакомым и сплошной тайной изнутри. И в то же время голубоглазым, рыжеватым, широкоплечим, высоким, в общем-то, вполне привлекательным и вовсе не старым. Наверное, эта мысль полыхнула на моих щеках смущением, потому что после того, как шепнув «спасибо», я отвернулась. Прямо-таки кожей почувствовала изумленные взгляды остальных шести темных. Во всяком случае, замерли они весьма выразительно. Пару раз кашлянув, прочистила запершившее горло и поспешила в кусты. Следом за мной тенью скользнул Тиш, мелькнули красные глаза. Забравшись поглубже в облетевшие заснеженные заросли, я быстро, неловко раздвинула, стянула, скомкала одежду, даром что учили. О, ну почему все слишком сложно, даже в кустике сбегать? Выходить к спутникам в очередной раз из кустов было мучительно стыдно. С таким-то позором я и о страхах забыла. Ненадолго забыла, оказывается. Буквально через несколько мгновений застыла на месте, ни жива, ни мертва, испытывая жгучее желание забраться обратно в кустики и зарыться с головой, потому что снег вокруг нас вздымался небольшими вихрями, из которых возникали монстры. Весь день ждала, когда же они появятся. Дождалась. Жуткий, леденящий душу кошмар, от которого я в первый момент хотела с криком кинуться на утек, но в следующий миг поняла, что не могу. От ужаса и язык, и ноги словно примерзли. Пятеро темных охраняли лошадей, положив ладони им на головы, наверное, таким образом заставив тех тихо, смирно стоять. Лошади вращали глазами, дрожали, но не двигались, подчиняясь магам и намирцам. Вокруг этой группы клубилась сероватая дымка, как обещано, спрятавшая темных и несчастных коняк. Еще неизвестно, кто страшнее, тьма или монстры. От неминуемой расправы меня закрыли Хейга с Тижем. Казалось, они совершенно спокойно следили за огромными зверюгами, будто перед ними лошади ходили по загону. Дальше я была не в силах оторвать глаз от снежных монстров, рыскавших поблизости, подобно сторожевым псам в поисках воров, отважившихся вторгнуться в хозяйские владения. На белейшей шерсти зверей чужого мира, будто из сонма снежинок сотворенной, переливались, сияли красными искрами лучи закатного солнца. Они плавно ступали по снегу, оставляя на нем глубокие следы от широких лап с ужасными когтями. Из голубоватых пастей вырывались белые облачка, а клыки походили на обломки сосулек. Очень-очень острых и больших сосулек, какие от любопытства ни один ребенок лизнуть не захочет. И глаза у монстров подобны кускам льда, пустые и бездушные. Несколько тварей сновали вокруг нас, благо не нарушая границ дымки, скрывшей наше присутствие. Мы молча, неподвижно стояли, терпеливо ожидая, когда же они уберутся прочь, не обнаружив учуянного тепла. Я вцепилась зубами в меховую варежку, чтобы не разораться, когда белый монстр прошел в шаге от меня. Сердце колотилось где-то в горле, и, кажется, все поджилки тряслись. Хейга сделал знак молчать и не дергаться, а от Тижа, стоявшего за спиной, прихлынула знакомая явно магического происхождения волна, принесшая тепло и позволившая немного успокоиться. Наконец монстры, тряхнув головами, взметнув снежные вихри, убрались прочь, а я всхлипнула от облегчения. «Боги, ведь это еще цветочки, ягодки. Собственно, белые ждут нас впереди. Трудно даже представить, как темным в прошлый раз удалось добраться до Цветаны, и что должно стать их наградой за спасение Эйра. Может, когда-нибудь я решусь спросить их об этом и многом другом, например, о том, почему видела монстров, а они меня нет. Но не сегодня». Риирцы выждали какое-то время, пока не убедились, что дорога и темнеющий горизонт чисты. Меня подсадили на лошадь и направили в лес. Я покорно, благодарно, вымученно улыбнулась Хейга, прошелестевшему, что недалеко есть сторожка, где мы заночуем. Увидев вросшую в землю избушку вместо воображаемого крепкого и просторного охотничьего домика, я пала духом. Моя жизнь катится под откос в неизвестность, а ведь еще пару недель назад надеялась, что, наоборот, пошла в гору. Пришлось мысленно отдернуть себя, ведь никто королевских покоев в походе не обещал. Точнее, никаких не обещал. Темные быстро рассредоточились, разлетелись вокруг избушки. Затем проверили ее внутри и завели лошадей под низкий навес. Отметив мой жалостливый взгляд, устремленный на бедных, уставших кляч, Хейга пояснил. «Не беспокойтесь, леди Оливия. Трое останутся снаружи с лошадьми и заодно зададут им корма». Пропустил меня в хлипкую дверь и запустил под потолок магический светлячок. «Устраивайтесь, сейчас будете ужинать». «Благодарю вас, Лар Хейга», — кивнула я, сразу же почувствовав, насколько проголодалась. Четверо темных сложили в углу тесной комнатушки, перегороженной печью, часть поклажи, и предложили присесть рядом с ними. Наверное, чтобы не нервировать меня, фигуры в черных плащах приняли сидячее положение. Деревянную плошку мне протянул Хал, риирец с бирюзовыми глазами, сияющими в сумраке убогой комнатенки особенно ярко, как и янтарно-желтые глаза Тьюга, будто в дом забралась огромная, мягко ступающая кошка. Плошка была холодной, а мясо с картошкой и вовсе ледяным. Чего и следовало ожидать. Разводить огонь в печи — чистейшее самоубийство. Но Хал, устроившись рядом, почти скрыв плащом, тьмой мои колени, мягко коснулся миски руками и прикрыл на миг глаза. Еда нагрелась, и я вдохнула вкусный мясной аромат и радостно воскликнула. «Спасибо, Лар Хал! Какое счастье! Не придется грызть застывшую картошку!» «Боги, как же мало надо, оказывается, замерзшему и голодному человеку, уставшему настолько, что бояться уже и сил нет. Вот и я жадно налегала на еду, оставив приличие. Почувствовав себя после ужина совсем другим человеком, сытым и довольным, я сладко зевнула и решила укладываться спать. Глаза слиплись, чего доброго с миской в руках усну. Залезла в меховой мешок, специально сшитый, чтобы ночью не замерзать, притулилась к суме с одеждой, и под тихий разговор темных на неизвестном языке и ночные шорохи сразу уплыла в сон.